Часть первая. Новый незнакомый мир. Глава первая. Талисман. Необычайны. Так назывались везунчики, на которых вечно лили похвалу, как мед на горячий бисквит. Но в семье Эллы не было принято осыпать похвалами. Платье погладила, кровать застелила, посуду за собой помыла. И самое главное, занимаешься своими делами и никому не мешаешь? Даже сейчас, когда произошло самое необыкновенное, потрясающее, изумительное событие за все 11 лет жизни Эллы Дюран, родители продолжали занудствовать и указывать, что ей делать. «Ты повесила мантии на плечики? Бабушка сама гладила, утюг их не берет», — сказала мама. «Не хотелось бы, чтобы они помялись». Три чары сундука покачивались в воздухе посреди гостиной Дюранов. Внутри аккуратными стопками была сложена одежда Эллы, готовая к любой проверке. Шелковые подкладки сияли, как чары на удачу, пропитавшие насквозь все ее вещи. «Да, мама», — с легким раздражением ответила Элла. «Камея-чародея?» — спросил папа. «Да, папа». Она похлопала себя по груди, где под рубашкой прятался медальон с портретом родителей. «А рукочески?» Элла кивнула на косметичку, в которой лежала восковая копия маминых рук. «А как же?» Мама дружески потянула Эллу за длинный локон. «Я не допущу, чтобы моя малышка вдали от дома ходила растрепой. Я специально заговорила рукочески на твои любимые прически. Ты же помнишь, как с ними обращаться, как будить их песней?» «Да». «Абриэль, дорогая, она взяла все, что нужно». Папа глянул поверх газеты «Чародейные безделки» и постучал пальцем по своему черному цилиндру, отчего крошечные черепа, свисающие гроздями с полей шляпы, заулыбались Элле. «Нам пора», — мама вздохнула. «Себастьен, я по-прежнему не уверена». Между ними в стотысячный раз вспыхнул спор. Стоит ли Элле поступать в школу при Арканумском институте удивительных и необычайных? Элла заткнула уши. Они спорили об этом все лето. Мама и бабушка хотели, чтобы девочка осталась дома и продолжала ходить в чародейную школу мадам Калет. Вся округа включилась в обсуждение, стоит ли ей уезжать. Но папа считал, что пришло время новых свершений, и сама Элла была более чем готова покинуть дом. В скрытой веранды вошел бабушкин спутник, петух Пиан, и громко закукарекал. Все сразу замолчали. «А ну прекратите этот ор!» — крикнула снаружи бабушка. «Вы мне портите изумительный закат!» «Расшумелись тут!» Элла с трудом сдержала улыбку. «Может, уже перенесем мои сундуки в машину?» «Я с вами, я с вами, я с вами!» В комнату вбежала Уинни, младшая сестренка Эллы. За ней летел ее собственный чаросундучок, доверху набитый игрушками. «Мы уже 100 раз с тобой это обсудили», — нахмурилась Элла. «Ты еще маленькая. А можно мне тогда снова посмотреть твое письмо?» Уинни вскинула глаза на сестру. «Ты помнишь, что должна прочитать его вслух?» «Я не люблю читать», — ноющим голосом затянула Уинни. «Тогда нельзя». «Ну мне же просто посмотреть!» Сестренка надула губы. «Уговор есть уговор!» «Ну ладно!» Уинни топнула ножкой. «Ладно, давай!» Элла со вздохом разжала руки. Уинни провела пальчиком по небесно-голубому конверту. Облизнулась, словно это был кусочек торта калибри, и она готова его проглотить. Потом наклонила влево-вправо. Восторженно повизгивая, когда 5 символов на сверкающем конверте по очереди шевельнулись. Вот подмигнул глаз. Приоткрылись в улыбке губы, показав язык. Дернулось ухо. Махнула крошечная рука. Запульсировало маленькое сердце. Элли и самой нравилось на это смотреть. 5 факультетов необычайности. Когда же она узнает, что в ней такого необычайного? Когда же определит отделение, на котором развивают свои таланты ученики вроде нее? Уинни подцепила звездную печать и, открыв конверт, начала читать вслух. Элла слушала и не могла поверить в случившееся с ней чудо. Приглашение ей лично. Единственная возможность стать необычайной. «Как научиться творить свое чудо?» — спросила Уинни. «Ты с ним рождаешься. Оно передается по наследству от родителей или родственников». Папа кашлянул. «Многие знакомые мне необычайные сами выбрали чудо, которое хотели творить». Элла стремительно обернулась. «Я нигде не читала, что...» «Тебе еще учиться и учиться, малышка». Папа снова уткнулся в газету. «А у меня какое чудо?» Она ломала над этим голову все лето. «Чародейное, конечно», — решительно отмела все сомнения мама. «Тут еще есть купоны. Вы видели? Они двигаются. И цифры на них меняются, как будто дерутся за место. На этом купоне написано, где продаются самые дешевые погоды в банках. Ой, нет, теперь тут другое написано». Глаза Уинни распахнулись. Элла следила за вертлявыми купонами и нескончаемой борьбой объявлений на них, так же зачарована, как сестренка. Всякая всячина от Вассанты предлагала самые дешевые астролябии на свете, и от этого цены изумительных изделий Ивушки начинали рассерженно мигать. «Ну, можно мне поехать с вами?» — взмолилась Уинни. «Я хочу увидеть чудо. Вдруг я смогу поговорить с морским народом?» Элла выхватила у нее приглашение. «Только не порти все, ладно?» Папа, метнув на Эллу предостерегающий взгляд, подхватил Уинни на руки с такой легкостью, будто она весила не больше рожка с шоколадным мороженым. «Послушай, кузнечик, всего через 5 лет мы отправим тебя туда же. Сразу, как только тебе исполнится 11». «Если ничего не случится», — тихо шепнула мама, но Элла сделала вид, что не услышала. «Ну, конечно, ничего не случится. Все будет хорошо. Нет, все будет отлично, даже потрясающе. Просто необычайно». Уинни, шмыгнув носом, уткнулась в папину рубашку. Папин спутник, лягушка-бык Грено, с кваканьем вылез из нагрудного кармана и тут же запутался в папиных длинных кудрявых волосах. Одновременно в комнату протопал мамин милашка-аллигатор-стручок и принялся совать морду в открытый чар-сундук, как будто только его там и не хватало. «Он правда летает по небу? А как? Разве институт не слишком тяжелый, чтобы летать?» — заговорила Уинни. «Они обычайны, они какие? Мы можем побывать в их городах?» «Ты все увидишь, моя любимая», — успокаивающе ответил папа. «Увидишь все сама». Элла оглянулась на школьный рюкзак, битком набитый докладами и проектами, сделанными этим летом в Гриотеке, где она слушала книги и приставала к Гриотам с просьбой рассказать все, что им известно о необычайных и Арканумском институте. Гриоты — певцы, музыканты, сказители, сказочники, нередко бродячие, у народов Западной Африки. Здесь и далее примечание переводчика. Мама и папа редко общались с необычайными, поэтому Элла знала о них гораздо меньше, чем хотелось бы. «Чародейство не то же самое, что чудеса необычайных. Это я вам совершенно точно говорю», — со смехом крикнула с веранды бабушка. «И постоянно вот так вот болтаться в небесах ненормально». Элла зажмурилась покрепче и попыталась представить, что там будет. Она все лето гадала, Какой он? Институт. В книгах и журналах писали, что Арканум не только меняет каждый год свое местоположение, но и его внешний вид тоже становится иным. Листая старые брошюры, Элла поняла, что иногда он похож на художественный музей, а иногда на роскошную гостиницу. Совсем редко на турбазу и чаще всего на закрытую частную школу. Интересно, каким он будет на этот раз? Родители рассказали ей все, что знали об Арканумском институте, но сами они никогда там не бывали. До сих пор ни один чародей не становился необычайным. До Эллы. Необычайны обладали особыми способностями. В них сиял волшебный свет, позволяющий творить чудеса. И жили они в небесах, высоко-высоко над незначителями, совсем не умевшими колдовать, и над чародеями. Бабушка была права. Необычайные и чародеи — это совсем не одно и то же. В душах чародеев всегда царил полумрак, где плелись колдовские чары. Этот полумрак позволял им обращаться к мертвым и заботиться о них. Элла стала первой, кого допустили к вступительным экзаменам в Арканум, и, пройдя обучение, она сможет стать одной из необычайн, совершенно официально. Ее семья будет гордиться ею, особенно папа. Сердце Эллы билось отчаянно, как светлячок, случайно залетевший в грудную клетку. Она была готова к чему угодно. Мама в последний раз осмотрела содержимое чара сундуков. Наконец взгляд ее смягчился, и она удовлетворенно кивнула. Элла махнула рукой, и крышки захлопнулись. Тогда она тихо пропела запирающее заклинание, которому научила ее мама, чтобы ничего из вещей не пропало. «Отправляйтесь в красную машину», — велела Элла сундукам. Те, сверкнув в ответ, стремительно вылетели через заднюю дверь. С веранды прихромала бабушка. «Ну-ка, сладкие обнимашки, прежде чем ты меня покинешь!» Элла припала головой к мягкому, круглому бабушкиному животу, глубоко вдохнула слабый, но такой родной запах меда, лаванды, сливочного масла. «Главное, помни, ты побег могучего древа!» Бабушка завернула рукава, демонстрируя чародейные метки на темной коже. Тела мамы и бабушки покрывал замысловатый рисунок из переплетенных корней, стеблей, листьев и трепещущих цветков, вычерченных тонкими, словно чернильными линиями. С годами узор разрастался и становился все более сложным, захватывал спину, предплечья, ноги. Элла любила водить по узору пальцем, когда бабушка просила помассировать ей голову с душистым маслом. Девочка не уставала любоваться тем, как меняется рисунок после каждого чарования. Тут набухнет новый бутон, там раскроется свежий цветок. Кожа обеих женщин представляла собой живую карту их способностей и возможностей. Чарование всегда оставляло след. Бабушка поцеловала кончик пальца и коснулась им крошечной метки на шее Эллы чуть ниже затылка. Темное пятнышко в форме крошечного бобового зерна, которое можно было принять за родинку или слегка расплывшуюся татуировку. Бобовое зернышко пустило росток, как только Элла начала помогать бабушке в семейной аптеке, запоминая, что Беладонна любит, когда ей делают комплименты, что, отправляясь в подземный мир, нужно положить в башмаки по одному пенни, и что в тигель во время чарования лучше всего добавлять звездную пыль, собранную в сумерки. Бобок на шее, который до этого никогда не менялся, вдруг треснул посередине, и из него потянулась вверх тончайшая линия, словно ручкой черкнули. Это была первая чародейная метка Эллы, точь-в-точь такая же, какая появилась когда-то у мамы, и у бабушки, и у прабабушки. Тоненькая и готовая расти при каждом чаровании. Бобок раскрылся еще шире. Только я не увижу, как стебель пойдет в рост. Но ты ведь будешь мне писать? Да, мэм. И будешь все рассказывать? Конечно. И не гуляй одна по этим небесным городам. Это ненормально, жить так высоко. Как бы чего ни случилось. Я знаю, бабуль. Элла не раз слышала историю о том, что у мамы была сестра-близнец, которая пропала, когда семья, первый и последний раз в жизни, посетила город Необычайнов. Ее имя присоединилось к бесчисленному сонму имен чародеев, так и не вернувшихся после путешествия в небесный город. Но, конечно, с Эллой ничего подобного случиться не могло. «Обещаю, что со мной все будет в порядке». Бабушка поцеловала ее в лоб и помогла накинуть поверх одежды одну из белых шуршащих мантий. «Веди себя так, чтобы мы тобой гордились, слышишь?» Именно так она и собиралась себя вести. «И не давай себя в обиду». «Ни за что», — подмигнула Элла. «Готова?» — спросил папа. Элла огляделась напоследок. На плите стояли тигли. Высокие свечи ярко освещали семейный алтарь с портретами улыбающихся предков. Полки были заставлены стеклянными банками, доверху наполненными вечерними звездами. Сад тянул в комнату ветви, словно тоже пришел попрощаться. «Еще увидимся!» — шепнула она и выбежала во двор, в самом центре которого рос могучий дуб. Элла заскочила под дерево. Его ветви были увешаны музыкальными подвесками, бутылками из синего стекла, светящимися шарами. Вскинув голову, она попрощалась с дубом. Тот едва заметно дрогнул в ответ. «Элла, поторопись!» — окликнула мама. «Гроза собирается!» Папина красная машина уже ждала на площадке перед домом. Элла, мама и Уинни забрались внутрь. Распахнулись ворота, и чародейная эмблема на них ярко вспыхнула. У Эллы перехватило дыхание. «Наконец-то!» Папа вел автомобиль по улицам Нового Орлеана. Незначители спешили по своим делам, не оборачиваясь, не замечая чародеев и членов их семей, которые высовывались из окон и с пением отправляли в небо разноцветные зонты, чтобы задержать дождь. Их притопы и хлопки сливались с раскатами грома. Даже в машине был слышен хор голосов. «Уходи, гроза, не тронь их! Пропусти, гроза, не тронь их!» «Чарование подобно хорошей песне», — часто повторяла бабушка. «Но его мелодия и ритм слышны только нам». Машина ехала под навесом из зонтов. Элла заметила в окнах и на верандах черные, красные, зеленые свечи. Все в поддержку ее решения учиться в Арканумском институте. Многие чародеи оделись в самое лучшее, воскресное, и кидали навстречу и вслед их машине чарозы. Прекрасные черные цветы, словно покрытые алыми брызгами. Такие цветы чародеи носили с собой на счастье. На Дюрана всыпались лепестки, добрые пожелания залетали в окна машины, и Элли казалось, что у нее сейчас сердце выскочит из груди. «Удачи, Элла! Мы будем молиться за тебя и твое везение! Да хранят тебя предки! Береги себя!» Люди кланялись и приподнимали шляпы. «У Дюверне в окне нет свечки», — заметила Уинни. «У Баве тоже». «Тише», — шикнула мама. «Неважно». Элла была слишком взволнована, чтобы спросить, что это значит. Машина миновала красные врата в подземный мир, расположенные на площади Конго. Огромные фигуры смертбулей по обе стороны врат возвышались над городом, наблюдая за тем, кто желал пройти в страну мертвых. Элла послала им воздушный поцелуй, и оба кивнули ей мощными головами. «Ты будешь по ним скучать?» — спросила Уинни. «Вряд ли. Ну, может, не сразу». Элла так давно мечтала покинуть дом, что пока не могла представить себя скучающей по кому-либо. «А по мне скучать будешь?» Глаза Уинни стали большими и круглыми. После этого Элла щекотала сестренку до тех пор, пока папа не остановил машину перед домом лучшей подруги Эллы, Риган Марсалис. Вся ее семья высыпала на маленькую лужайку перед домом. Мистер Марсалис приветственно приподнял шляпу, а миссис Марсалис посылала воздушные поцелуи. Элла так старательно улыбалась в ответ, что стало больно лицо. К машине подбежала Риган. Ее смуглые щеки влажно блестели от сентябрьской жары. Элла опустила стекло. «На счастье!» Риган протянула ярко-синий цветок-талисман из подземного мира. Это было одно из ее любимых растений. Элла протянула руку, и цветок сам перебрался к ней на ладонь. «Спасибо. Будешь мне писать?» — спросила Риган. «Каждый день». Машина тронулась с места, и пока она не повернула к порту, Элла, прижавшись лицом к стеклу, следила за тем, как Риган бежит следом. Жалко, что подруга отказалась ехать провожать ее в порт. Но в тот самый момент, когда печаль уже почти была сжала ее сердце, на морскую гладь впереди, точно упавшая звезда, опустился дирижабль необычайнов. У Эллы сладко ёкнуло внутри. Сегодняшний вечер самый важный в ее жизни, может быть, даже в жизни всей их семьи. Необычайно Таймс. Арканумский институт откроет свои двери чародеям. Автор статьи Ренатта Купер. 20 сентября. Вот и наступил первый день нового учебного года в младшей школе Арканума. Но не для всех он полон радости. Немало возмущенных граждан соберется с протестом у гигантских небесных врат. Но почему? Случилось немыслимое. Учебный центр, существующий 250 лет, распахнул свои двери перед чародеями из обычного мира. После того, как выдающийся американский политик-чародей Себастьян Дюран отстоял свое дело в необычайном суде, закон, запрещающий чародеям учиться в необычайных городах, был признан несправедливым и несоответствующим духу Конституции. В Конституцию была внесена чудо-поправка, и чародеи получили возможность обучаться в Аркануме. Вот только в школу поступила всего-навсего одна маленькая чародеинка, дочь Себастьена Элла Дюран. Храни ее, звезды!